но нигде не работал. Нет, он работал, но только на дому. Потому что дверь в нашу самую большую комнату была все время закрыта наглухо. Он даже купил туда отдельный врезной замок. Ага. И вот я однажды Тамарке говорю: слушай, что он там, говорю, делает-то? Она так засмеялась и говорит: ну, говорит, во всяком случае, не фальшивые деньги. Хотя смешно, вот ничего не было, потому что буквально через минуту она сказала, что денег у них нет, а она скоро родит, а у меня на книжечке есть, чтобы я ей дала 100, потому что ей надо что-то прикупить. Ну вот. Ну что скажу, так я стала бабушкой. Это в 40 лет. Какой 40? Полгода до 40 не добрала. Но мальчик родился такой крепенький, такой здоровенький, сейчас покажу. Ну, такой хорошенький, где он мой тут дорогой мальчик. Все не он. Ага, вот. Ты мой лапочка, да? Ты мой хорошенький, а? С такими же, кстати, это голубыми, озорными глазами, как у Виктора. Ну, это, который сбежал. Mm-hmm. И которого мне надо было бы забыть. Но он мне, вот верите ли, много лет снился каждую ночь. Так, ну, значит, как вы понимаете, я сняла не 100 в книжечке, а все. Все, что у меня было. А что делать, если у этого Виктора только и хватило сил, что придумать имя ребенку? А коляску? А приклад? Это же надо добыть. Ну, и я однажды насмелилась и говорю Тамарке, я говорю: слушай, он что-нибудь делать-то собирается? Показываю ей на Виктора. Она говорит: а он делает. Но это, говорит, не вашего ума дело. Он, говорит, творческий работник, и вам же будет стыдно, если он хоть что-нибудь создаст. Это, конечно, не моего ума дело, что он нормального заработка не приносит и на службе не состоит. Но я же не могла не переживать, что хоть там один раз и похвалили Тамарку в вечерней Москве, но одного-то ее заработка на всю семью не хватает, а потом у них постоянно гости. И народ такой, отборный, там один художник, другой там музыкант, а третий и вовсе чуть ли не поэт. И вот что я замечала. Вот они молодые, и не очень молодые, вот вроде нашего Виктора, не очень укрепились в жизни. И многие мне нравились. А некоторых было постоянно жалко. Я бывала, наварю вот такую огромную кастрюлю борща с фаршем, с мясом. Но едят. Едят, хвалят, меня приветствуют. Да, ругали они больше все своего брата. Ну, там артистов, режиссеров, поэтов. А как выпьют? Все хвалили нашего зятя. Виктора, ага. Значит, вот кто может сыграть у Ляляева. Да, у Ляляева вы не знаете? Вы не знаете, кто такой у Ляляев? Я тоже не знаю. Вот. Но бездарности путь преграждают. Ну, гости Виктора хорошо едят, аж просто душа радуется, глядя на них. И я по забывчивости, что ли, наливаю тарелку борща Виктору, а он первого не ест. Это значит, ему надо дать 2, чтобы он наелся. И при этом учесть: кашу не ест, хлеба не ест, макароны не употребляет. У него диета. Но нам-то с Тамаркой это же не под силу. Хотя я без хвастовства могу сказать, женщина очень хорошего здоровья. Я вместо того там, чтобы субботу-воскресенье с соседками около подъезда всякую ерунду перемалывать, сбегаю в 2-3 ЖЭКа, перемою все подъезды, еще сбегаю в 2-3 дома в квартирах убраться. Ну а как же, слушайте, десятка другая. Это же никому не повредит, ни в одной семье. А у нас они сгорают. Ну, как на костре. Ох, я вообще, знаете, вот замечаю, что многие чураются черной работой. Ну, особливо находясь на службе. То ли мы гордые стали, то ли с нами что-то происходит. Ну вот. И в это время Тамарка мне говорит, что к нам в воскресенье приедет Еремеев. Не знаете? Нет. Еремеев? Ну что, ну это же очень большой человек в театральном мире. Ну такой, знаете, такой высокий, ну такой даже будто красивый, с таким нервным, помятым лицом. Не знаете? И Еремеев приехал. Мне вот никто никогда в жизни ни при каких обстоятельствах руки не целовал. Да что там, даже не часто и здоровались за руку. А Еремеев, войдя в эту нашу маленькую квартирку с низким потолком, вдруг так как-то, знаете, развернулся и поцеловал мне руку. Ну, отчего я первое время просто, знаете, ну, не знал, куда деваться. Ну, я же женщина дикая, без образования, хотя, правда, сейчас я член месткома. И вдруг, представляете, Еремеев, которого я лично неоднократно видела по телевизору, целует мне руку. Ну, конечно, я от этого просто опомниться не могла. А Еремеев приехал не один. С ним приехали еще 2 человека, как он сказал, для хора. Вот. Ну, они больше молча там закусывали. Но только когда Еремеев стал говорить, что вот единственный, кто в Советском Союзе может сыграть у Ляляева, это про нашего Виктора, они так стали шумно поддакивать, да-да-да. Это железный человек, он железно чувствует правду, он просто типичный уляляев. Слушайте, откуда он взялся, этот уляляев? Вы не знаете? Ну кто он такой-то? А? Не знаете? Вот. Но только я все время вот про него слышала. И, значит, Еремеев говорит, завтра же, говорит, буду тебя пробовать на уляляев. Ну, это он хорошо так уже подвыпил. А когда пил, он то все время говорил, что ему нельзя, что врачи категорически не запретили, что у него больная печень. Ну, так, чтобы не разрушать компанию. А то и так, говорят, зазнался Еремеев. Вот, мне ужасно понравился. Понравился очень и внешности, и разговору. Сейчас покажу. Он мне подарил. Сейчас, где-то тут он у меня был. Вот. Ага. А, правда? Правда, артист? А, да. Но прошел год, и мы его больше не видели. Нет, почему видели? И неоднократно. По телевизору. Да, он играл там, знаете, профессора, потом, кого он там еще играл, разведчика. Но толку-то нам было от этого чуть. И даже Виктор, что у него сказал? Халтурщик. Вот. А Тамарка родила уже 2-го ребенка. Ой, слушайте, такой хороший мальчик. Я вам сейчас обязательно покажу. Такой мальчик очаровательный. Вот и мой маленький. Правда, да? Хорошенький. А похож на меня?